Потом Татьяна осторожно вошла в комнату, постояла возле спящего, сделала движение, чтобы тронуть за плечо, но вместо этого как-то бережно прикоснулась к сжатому кулаку на подушке. Погладила и осторожно по одному распрямила пальцы. И второй кулак отчего отражался сам. — Не притворяйся, — сказал с улыбкой. — Вставай, я приготовила завтрак. Начнем есть наш пуд соли. И в этот момент Георгий вспомнил, что у Татьяны есть сын, живущий с бабушкой где-то в Новгородской области. От мысли об этом ребенке эта строптивая, дразнящая, своенравная женщина предстала перед ним с неуловимой печатью иного качества — материнства, которое служило некой защитой от всякого на нее посягательства. За ее плотью стояла еще одна плоть, еще одна живая душа, и всякое оскорбление, нанесенное ей, немедленно отзывалось в ребенке. Что бы он, Жора Поспелов, чувствовал, если бы кто-то чужой посмел оскорбить его мать, посмел говорить с ней развязно, предлагать приспособиться? А сын Татьяны еще маленький и не способен отомстить за мать. Неожиданным образом увязанные эти мысли в один момент развеяли все ночные мысли и страсти. Только осталась одна, мстительная в отношении бывшей жены, за насилие, над которой никогда никто не отомстит, потому что некому мстить. Нина о детях и слышать не хотел. И он когда-то не хотел, но к 30, еще чуть раньше, окончательно созрел, потому что начал матереть, ощущать опасность своей работы. Страх, уровень риска, эфемерной жизни. Словишь пулю, и ничего после тебя не останется. Никого. Жена. Так жена, как поется в старой казачьей песне, погорюет и забудет про меня. Вставай! Татьяна положила руку ему на лоб. Вставай! Остыла твоя горячая голова. Утро вечера мудренее. Вставай! Юрий осторожно убрал ее дразнящую ладонь. Эти игрушки в утреннюю ласку после ночного «Динамо» были известны и означали единственное. Татьяна не хотела портить с ним отношения и выбрала неприемлемую для него тактику — постоянно подогревать чувства и воображение, но всякий раз ускользать из рук под самыми разными предлогами. Эдкая кошечка с мышью. Только Георгий сам привык быть котом. «Отлично!» — холодно проговорил он и встал. Ты сделала выбор в наших отношениях. Я тоже люблю, когда у меня развязаны руки, когда с товарищем по службе связывают только служебные, а не постельные дела. Вероятно, тогда она приняла это за шутку или за некую месть уязвленного мужского самолюбия и серьезно к его словам не отнеслась. Надеюсь, теперь получалось точно так, как он сказал. Георгий разъезжал по треугольнику, заводил знакомства с женщинами, любезничал с очумевшими от тоски одинокой жизни в глухих местах агентами Ромулом и Ремом. Одним словом, был все время на людях. А Татьяна, как опостылевшая, нелюбимая жена, сидела на хуторе и ждала у окошка блудливого мужа. Мало того, скоро хозяйство резко прибавилось. Бродячая свинья, прибившись на ферму, привела с собой 9 полосатых поросят. Признак того, что огуляла с диким кабаном, и хочешь, не хочешь, забот у хозяйки прибавилось. Когда же в конце мая Поспелов наконец купил пасеку, жена не то чтобы затосковала, но почувствовал себя обманутой. Дачная жизнь на ферме, как корабль, обрастала ракушками и тянула ко дну. А пасека была необходима как прикрытие. Часть ульев выставлена на ферме, а большая часть превращена в кочующую пасеку, которая позволяла в любое время появляться в той части Бермудского треугольника, где было необходимо. Георгий сразу же начал готовиться к выезду на несколько ночей и заметил, что строптивая, несостоявшаяся любовница ждет этого часа как муки. Ибо выяснилось, что боится оставаться на ферме одна, несмотря на электронную охранную сигнализацию и автоматическую связь. — Ты «Жесткий парень Поспелов», — сказала она накануне отъезда его с пасекой в недра загадочного треугольника. «Ведь знаешь, что мне будет страшно, и даже душа не дрогнет. Ты всегда так с женщинами?» Он не хотел ни завоевывать ее таким образом, ни тем более пугать, а сказал, в общем-то, правду. «Не жесткий, а жестокий», — поправил. «Представляешь, в последнюю встречу с женой я изнасиловал ее. Да, она в меня стреляла. Ничего в отношении. А знаешь, кто моя бывшая?» «Мисс Очарование 88-го года. Нина Соломина. Помнишь?» Она пожала плечами. «Нет, не помню». «Роковая женщина?» «Они все у меня роковые», — признался Георгий, «потому что надо мной рок висит». Так спецпрокурор определил. «Хорошо, что нас судьба повязала только легендарными супружескими отношениями».